Глава 7. Итак, дамы и господа, все внимание сюда, хлопнул в ладоши Гера. Сейчас вы увидите небольшое представление. Судмедэксперт стоял посреди кабинета Громовой в полицейском отделе. Это было небольшое помещение с синими стенами, черным диваном, рабочим столом и этажерками максимально индифферентного вида. Наверное, связано это было с тем, что хозяев кабинет менял очень часто. Но интерьер все равно можно было посчитать более мужским, нежели женским. Однако Марту это никак не смущало. Она как раз стояла рядом с Дэйвом у двери, в то время как вся остальная команда расположилась по кругу. Громова подпирала голову рукой. Взгляд ее был хмурым и сосредоточенным. Кенезов хрустел кукурузными палочками из пачки, опёршись спиной о дверь матового стекла. Гарик просматривал распечатки, сидя на кожаном диване потертого вида. А Ник по привычке прислонился к стене так, чтобы ему было видно всех присутствующих. Выспаться опять толком не удалось. До поздней ночи чародей изучал книги в попытке наткнуться на информацию о ритуалах, связанных с Хапешем. И ладно бы изыскания принесли пользу, но нет, тщетно. Но все же в этот раз Нику удалось поспать больше, чем в прежние дни. Поэтому, когда Марта позвонила и пригласила в отделение, чародей воспринял эту новость достаточно благодушно. Сейчас настал час Генриха Вейзеля. Перед судмедэкспертом находился обыкновенный стул со спинкой, на которую Гера опирался руками. «Мне понадобится один доброволец», — тоном циркового фокусника заявил судмедэксперт. Он театрально глянул в зал. Любил же Гера все эти показные эффекты. Ник с готовностью поднял руку. Вейзель усмехнулся, показав желтые зубы. «Нет, вы слишком высокий», — отринул предложение он. «Мне нужен...» Прищурившись, Гера осмотрел присутствующих примеривающимся взглядом, как мясник в лавке. «Господин Шаинский, не окажете нам услугу?» — обратился судмедэксперт к Гарику, указав на стул. Криминалист слегка заторможенно оторвался от своих бумаг. Очки сбились на кончик носа. Взгляд был затуманен размышлениями, однако он не посмел возразить и отложил папку в сторону. «Что мне нужно делать?» — спросил Гарик, присаживаясь на указанное место. «Просто сиди, я все сделаю сам», — усмехнулся Генрих и зашел криминалисту за спину. «Уважаемые коллеги, я провел исследование трупа номер 1 и трупа номер 2. Сейчас, на примере кратенькой демонстрации, я поясню вам, что мне удалось узнать о нашем убийце». «О, не откажите нам в милости, Шерлок Холмс», — буркнул Дэйв. То ли на него так подействовало вчерашнее, то ли полицейский просто устал. Но сегодня настроение у него было явно мрачнее обычного. Кенезов за все время даже не отпустил ни одной шуточки в сторону Ника из его привычного арсенала. Не то чтобы чародей был мазохистом, но все же он успел настолько к этому привыкнуть, что изменения считал скорее отклонениями от нормы. «Должна же быть и у бедного судмедэксперта минутка славы. Тем более, что я в детстве хотел актером стать», — протянул Вейзель беззаботно. «Да и не зря же я всю ночь над трупом просидел». «Гера, давай ближе к сути», — поторопила его Марта. «Или ты хочешь, чтобы мы тоже тут до ночи проторчали?» Сегодня все были какими-то нервными. Ник даже ощутил себя виноватым за свое относительно позитивное настроение, которое, кстати, было ему обычно не свойственно. «Лучше так, чем ехать на новое место убийства», — иронично осклабился судмедэксперт, но выпрямился. «Итак, представим, что перед нами Нателла Кольцова». Он так неожиданно схватил Гарика за плечи, что криминалист непроизвольно вздрогнул. Чародей вытянул шею от любопытства, а Гера завел. На момент смерти жертва сидела за столом. Я внимательно изучил рану, и вот что могу сказать. Во-первых, как я вам уже говорил, преступник нападал из-за спины, то есть находился здесь. Вейзель топнул ногой по месту, на котором стоял. При этом нажим, замах и длина раны подсказали мне, что оружие было не слишком длинным, а значит, убийца стоял совсем рядом, приблизительно так. Судмедэксперт придвинулся почти вплотную к спинке стула, так что от Гарика его отделяло лишь 20 сантиметров. Ник склонил голову на бок, примериваясь. Обычно хапеши имели довольно большую длину. Но тот, что он увидел на фотографии магического обозревателя, вполне подходил под описание Геры. Чародей так глубоко ушел в свои мысли, что вопрос Вейзеля и что это значит, привел его в замешательство. Дэйв выронил половину кукурузной палочки изо рта. «Кстати, да, а что?» — непонятливо глянул полицейский на остальных. Марта отрывисто махнула рукой. «Это значит, что убийца был не просто знакомым, а человеком, который пользовался абсолютным доверием», — скороговоркой пояснила она и махнула Гере. «Дальше». Гера удовлетворенно кивнул. «Совершенно верно. Теперь о росте. Поскольку Нателла находилась в сидячем положении, когда ей перерезали горло, то сказать точно довольно сложно, но...» Судмедэксперт поднял палец, акцентируя. «Разрез почти не наклонный. Если бы человек был низкого роста, то уголки раны были бы опущены вниз». Он нужным образом приставил ладонь к горлу Гарика. Тот судорожно сглотнул. «А если выше среднего, то убийце пришлось бы склоняться к жертве. Но в таком случае рана была бы выгнута вверх». Последовала соответствующая ремарка действия. «Но есть же еще Сарматов», — напомнил Ник. «Именно. Он великолепная жертва», — прищелкнул пальцами Генрих. «Мужчина выше среднего роста. Убитый стоя дал мне отличную возможность почти со 100-процентной точностью определить рост». Вейзель тряхнул стул за спинку, заставляя Гарика встать. «Поскольку рана на его шее выглядит примерно вот так...» Он рубанул ребром ладони по шее криминалиста под углом вниз. «То это означает, что наш убийца ростом ниже Сарматова, где-то на полголовы. Это приводит нас к выводу, что если это мужчина, то довольно невысокий. 1,70 м, где-то так. Рану, кстати, нанесли с левой стороны». Обойдя Гарика, судмедэксперт как бы пристроился с ним рядом. «Меткий удар в артерию правой рукой. Судя по силе и точности, преступник правша. В случае с Арматовым удар наносили не вогнутый, а внешний, то есть наружной стороной лезвия. Выходит, что он шел с кем-то, наверняка разговаривал, а собеседник оказался с ножом за пазухой», — протянул Дэйв и покосился на Ника. «Что ты на меня смотришь? Я по росту даже не подхожу», — возмутился чародей. Кеннезов не ответил, только мрачно насупился. Громова замахала на них руками. «Подожди, ты сказал, если это мужчина?» — переспросила Марта. «То есть это может быть и женщина?» Зелёно-голубоватые глаза Вейзеля покошачьи прищурились. «Да запросто. Как я уже говорил, чтобы сделать такой удар смертельным, не нужно прикладывать особых усилий. Метод и оружие убийства смертоносны сами по себе. К тому же женщинам больше доверяют». Гера задумчиво уставился в пространство. «Хотя я бы скорее решил, что все-таки мужчина. Слишком уж зверский способ убийства». Громова кивнула, принимая к сведению. «У тебя все?» — уточнила она. «Да, в принципе», — протянул Вейзель. «А, да, еще пара моментов. Следов борьбы на телах жертв не обнаружено, по крайней мере, никаких свежих синяков и ссадин. Значит, удар был один и единственный, а еще мимика. На лицах обоих убитых остались, так скажем, слепки ужаса, которые говорят нам, что удар стал для жертв совершенно неожиданным. По сложению всех фактов выходило, что убийца — довольно близкий обоим убитым человек со склонностью к неимоверной жестокости, точный и аккуратный. Психологических аспектов появилось довольно много, но ничего из того, что могло бы натолкнуть следствие по существу. «Спасибо, Гера», — деловито кивнула Марта, а судмедэксперт со смешкой раскланялся. Чародей поаплодировал ему. Каждый человек сходил с ума по-своему. И не было ничего дурного в том, что у Генриха это выражалось в любви к показухе и эксцентричности. Наверняка так легче было переживать все те же вещи, с которыми приходилось сталкиваться по долгу службы. Неожиданно входная дверь открылась, и Дэйв едва не опрокинулся на спину, потеряв опору. Кукурузные палочки посыпались на пол. Полицейский засучил ногами и обязательно упал бы, но твердая мужская рука уперлась Кеннезову в спину. Все присутствующие тут же смолкли. За дверью стоял Леонидов, начальник отделения полиции, непосредственный шеф Марты. На его лице застыло суровое недоумение, которое прибавляло в сущности молодому мужчине лет. «Что у вас здесь происходит?» — спросит он, поглядев на Кеннезова. Дэйв выдавил виноватую улыбку и торопливо выпрямился. Ник почувствовал, как желудок сжимается внутри. Конкретно с чародеем Леонидов никогда не был груб. По большей части начальник полиции старался вовсе не замечать Ника. Но это не мешало ему одним видом демонстрировать, что чародей для него всего лишь грязь из-под ногтей. Впрочем, выражение сдержанного снисхождения его глаз адресовалось всем, кроме высокопоставленного начальства. «Обсуждаем материалы дела, Андрей Владимирович», — ответила Громова, выпрямившись. Губы ее изогнулись в неуверенной улыбке, а в глазах промелькнула секундная паника. Марте вечно приходилось выплясывать перед ним. Ник досадливо фыркнул. Леонидов обернулся к Громовой с рассеянным видом, словно не слишком понимал, от кого исходит звук. «Отлично, я тоже послушаю», — решил он. «Как-никак, дело серьезное. Андрей Владимирович царственно шагнул внутрь. Ему, кажется, доставляло особое удовольствие, что по праву должности Леонидов имел возможность так спокойно входить в кабинеты всех начальников отделов. Что он зачастую и делал. Даже Ник, не будучи полноценным сотрудником, знал, что среди полицейских уже бытовала такая присказка. Леонидов пошел на обход своих владений. Так вот, стоит ли думать, что посещение начальника особого отдела по чрезвычайным преступлениям он оставлял на десерт? Особенно сейчас, когда следствие было в глубокой заднице с этими убийствами. Но в этот раз эффект был существенно подпорчен хрустом под подошвами Андрея Владимировича. Казалось, словно шеф давил хитиновые панцири жуков ногами. Даже зубы свело. На деле же это были просыпавшиеся кукурузные палочки Дэйва. Леонидов глянул под ноги с таким омерзением, как будто вляпался в огромную лепешку. Но, ничего не сказав, присел на протертый преимущественно задницей Кеннезова диван. Дэйв покраснел и потянулся за платком в карман. Марта напряглась еще сильнее, хотя, казалось бы, это было уже невозможно. Каждый менялся в лице при появлении Леонидова. За секунду помрачневший Гера принял самую циничную и холодную версию себя. Таким он был для всех, кроме самых приближенных, сберегая ребячество для команды. А Гарик даже сделал пару незаметных шажочков в сторону, словно криминалиста отбросила от дивана силой высокомерия Андрея Владимировича. Да что уж там. Ник поймал себя на том, что отодвигается к боковой стенке шкафа в темный угол, чтобы не бросаться в глаза. И все потому, что Леонидов словно дементор одним своим присутствием выкачивал из людей радость. Тем временем Андрей Владимирович закинул ногу на ногу, а руки вытянул по спинке дивана. «Ну и чего же мы ждем?» — не понял шеф, оглядывая присутствующих. «Вы не обращайте на меня внимания, я просто послушаю». Чародей чуть было не хмыкнул вслух. Ага, одна из самых лживых фраз в исполнении начальства. Хорошо. Громова постаралась скинуть с себя оцепенение. У кого еще что есть? Ее голос вибрировал, скрывая напряжение под колпаком самоуверенности. Еще бы. Ведь в финале Леонидов наверняка спросит версии, а пока что их толком не было. Нику оставалось только посочувствовать ей и по возможности помочь. «Давайте я», — решил Кенезов и, продолжая промокать пот меж склада колба, вышел на середину комнаты. Словно ученик, не знающий ответа, он неуверенно откашлялся и вытащил из кармана брюк замусоленный листок формата А4, сложенный вчетверо. Вся голубая рубашка, синий галстук и брюки Дэйва были обсыпаны желтой крошкой. Я получил данные по опросу жильцов. И они говорят... Точнее, я не знаю, что они говорили, но мои ребята... у меня тут написано. Полицейский пригляделся к листку. В общем... Не мямлите, Кенезов, потребовал Андрей Владимирович. Дэйв поднял на начальника взгляд побитой собаки. Еще не оправившись от прошлого позора, полицейский вновь покраснел. «Прошу прощения», — вновь прочистил горло полицейский. «Большая часть опрошенных ничего не видела и не слышала. Все говорят только то, что к Кольцовой домой часто приходили разные люди. Некоторые отмечают, что эти посещения случались и поздним вечером, и даже ночью. Но есть и кое-что интересное». «Ну же, Кенезов, не томите, не в театре же!» — сплеснул руками Леонидов. Гера презрительно фыркнул. Короткие русые волосы Дэйва прилипли к голове от пота, сильнее обнажая плешь на макушке. Ник с жалостью взглянул на него. «Одна из соседок говорит, что в последнее время к Кольцовой часто заходил какой-то подозрительный мужчина. Ее дверь и дверь жертвы находятся совсем рядом. Ну, как бы в двух смежных стенках квадрата. Вот так». Кенезов попытался изобразить что-то на пальцах, приставляя одну ладонь перпендикулярно другой. «Ну, вы поняли. Поэтому эта соседка, Дарья Николаевна, утверждает, что лучше всех знает клиентов нашей экстрасенши. Так вот, этот странный субъект заявлялся ближе к вечеру и каждый раз уходил со скандалом. Она лично слышала». «Вот же люди!» — усмехнулся Леонидов, проводя рукой по волосам. Он вообще старался следить за собой. Статную фигуру наверняка поддерживал тренировками и облачал для солидности в неизменные деловые костюмы сдержанных тонов. Каштановые волосы шефа были всегда аккуратно коротко подстрижены, гармонируя с требовательными кариями глазами. «Как он выглядел? Соседка запомнила?» Жадностью уцепилась за нитку Марта. «Да, Гарик составлял с ней фоторобот. И вот что получилось». Дэйв продемонстрировал отпечатанное изображение на втором листе. Чародей критично прищурился. На самом деле он никогда не мог найти сходства между преступником и его фотороботом. То ли у Ника было плохо с восприятием лиц, то ли у всех тех, кто создавал эти карикатуры. Но, как ни странно, на этот раз лицо подозреваемого показалось чародею смутно знакомым. Наверное, потому что слишком много в нем было обобщенных черт. Массивная голова, бритая почти налысо, широкий нос, крупные круглые глаза и большие губы. Выражение взгляда отсылало воспоминаниями классическим амбалам из боевиков. А схематично изображенный капюшон при этом еще больше придавал парню вид уголовника, словно бы художник намеренно вылеплял штамп. Лазурина описывает его как молодого человека, 25 лет, могучего сложения и ростом по 2 метра. Постоянно появлялся в сером плаще-кофте с капюшоном, натянутым на голову, — прочел Дэйв. Она точно увидела его в глазок, а не когда смотрела НТВ, — фыркнул Ник. Громова прожгла чародея убийственным взглядом, а Гарик чуть улыбнулся. Но криминалист тут же посерьезнел, когда увидел, как брови шефа скатываются к переносице. Леонидов поднял взгляд, полный удивления и подозрительности, на консультанта. телевизионные клише ни с того ни с сего не берутся. Значит, действительно, криминальный образ жизни оставляет отпечаток на внешности человека, как и в душе», — сухо заметил Андрей Владимирович. «А вы, собственно, что здесь делаете? Я же просил Марту Игоревну отказаться от ваших услуг». Начальник перевел недовольный взгляд на Громов. Та выпрямилась, но сумела твердо заявить. «Я продолжаю настаивать на том, что помощь Фельсенбурга нам необходима». Леонидов насмешливо вскинул брови. «Да? Так и что конкретно вы сделали для этого дела, Фельсенбург?» Ник быстро прокрутил в голове все события и пришел к неутешительному выводу. С точки зрения официальной документации он был бесполезен. Не скажешь же, что чародей исследовал оккультные предметы и уничтожал глиняных тварей. Не слишком вежливо хвастаться своими заслугами. Сумел усмехнуться чародей. На удивление слово взял Дэйв. Поскольку Фельсенбург был знаком с жертвой, он беседовал с друзьями Кольцовой, произнес полицейский. Я не вижу ничего такого, чего не мог бы сделать любой штатный оперативник отдела, категорично заявил Андрей Владимирович и был по-своему прав. Просто они довольно специфические люди, и я смогу быстрее выудить у них нужную информацию, ухватился за идею Ник. И неважно, что до непосредственного вмешательства чародея в дело о его знакомстве с нужными людьми никто в отделе не знал. «Ах, да, очередные шизофреники-экстрасенсы!» — недовольно проворчал Леонидов и закончил едва ли не с издевательской насмешкой. «Ну и что же, господин сектовед, знаете ли вы этого человека?» Палец начальника указал на фоторобот. Ник закусил губу и еще раз неуверенно взглянул на изображение. В свое время в отделе поднялся закономерный вопрос. Как с официальной точки зрения назвать деятельность Ника, чтобы он мог легально получать деньги от полиции? Задачка была, что называется, не из легких. Вогнать магию в рамки земного всегда сложно. Вот они с Громовой и додумались до того, что записали чародея как специалиста по сектам. В сущности, основную мысль это отражало, ведь магов тоже можно считать замкнутым сообществом с особой верой. Верой в волшебство и необъяснимое. «Есть некоторые предположения», — как мог солидно заявил Ник. Его блеф был настолько очевиден, что Леонидов сверкнул глазами, но ничего не сказал. «Что со свидетелями по Сарматову?» Начальник обернулся к Дэйву. «Место, где его убили, глухое. Камер, естественно, нет. О чем вы вообще, если тело нашли только к полудню следующего дня? Свидетелей, конечно, тоже нет. Соседи говорят, что антиквар жил тихо и мирно. Дома чужие люди не появлялись. Опросить посетителей лошади в яблоках еще предстоит». «Это что за забегаловка? Я такое не знаю», — нахмурился Андрей Владимирович. «Местечко, откуда вчера вечером вышел Сарматов перед смертью», — пояснил полицейский. «Этим должен заняться Фельсенбург». «Плохо», — недовольно поджал губы Леонидов. «Нужно действовать оперативнее и не дожидаться всяких там консультантов». Дэйв вжал голову в плечи, а Ник сделал было шаг вперед, но вовремя сдержался. Настала очередь Гарика говорить. Молодой криминалист подровнял листки в руках и начал. «Я провел исследование биологического материала, обнаруженного в квартире Нателлы, и могу заявить следующее. На теле жертвы в основных поверхностях отпечатков пальцев сторонних лиц не обнаружено. То есть вообще никаких. Значит, убийца протер за собой ручки и вообще умудрился провернуть убийство довольно чисто. Зато на поверхности стола их оказалось очень много». Шаинский недоуменно поднял взгляд от бумаг. «Вся столешница со стороны клиентов заляпана отпечатками разных рук. К тому же присутствуют волоски и частицы крови. Но как-то идентифицировать это множество и выделить из него что-то одно не представляется возможным». «Крови?» — скинул брови Андрей Владимирович. «Нателла ведь работала гадалкой, а они часто используют разные подобные материалы», — как можно наиболее небрежно бросил чародей. его замечание осталось проигнорировано. «В случае с Сарматовым другая ситуация. Я взял на пробу отпечатки, но в его квартире не оказалось вообще никаких чужих следов», — продолжил Гарик. «Он давно в разводе. Бывшая жена и взрослая дочь живут в Тель-Авиве», — вставил Дэйв. «Они не общаются». Гарик кивнул, сверяясь с записями. «Да. Ну а про лавку, думаю, нет смысла даже говорить. Там этих отпечатков...» «Это все?» Едва не подпрыгнул на диване Леонидов. «Неужели вы больше ничего не смогли нарыть?» Марта непроизвольно вздрогнула, сильнее сцепив руки. «Есть еще несколько интересных моментов». Криминалист торопливо зашелестел распечатками. «Что касается документации жертв. В переписке Сарматова с клиентами ничего особенного. Впрочем, мне вообще непонятно, на что он жил. Лавка стоит почти пустая». «Может, как раз хорошо работал, что опустело», — хмыкнул молчавший до этого Гера. Гарик слегка улыбнулся. Шеф нахмурился, а Ник раскрыл было рот, но вовремя его захлопнул. Почему Гарик не упомянул про переписку Кольцова и Сарматова, которую они с Дэйвом нашли вчера? Это же прямая ниточка. Ладно, пока не стоит дискредитировать команду. Чародей тряхнул головой, в то время как Гарик продолжал. Но Нателла, похоже, переписки не вела или уничтожала ее, потому что найти ничего не удалось. Зато история ее банковских операций меня крайне изумила. Криминалист со значением поправил очки на носу. На счете Кольцовой на данный момент лежит сумма в евро, которая равняется приблизительно 12 миллионам рублей. Цифра была подчеркнута паузой. Воцарилась тишина, с которой все переваривали услышанное. Даже Ник, который знал о причине богатства Кольцовой, удивился. Он не думал о таких масштабах. «А переводы?» — подала голос Громова от двери. «А вот это интересно!» — поднял вверх руку Шаинский. «Обычно деньги на счет клала сама Кольцова». «Значит, платили ей наличными», — раздумчиво покивал Дэйв. «Да, но если речь идет не о слишком больших суммах. К примеру, неделю назад на Телле поступил платеж в сумме 1 миллиона рублей со счета судостроительной фирмы ОАО «Армада», — сверился с записями криминалист. И почти сразу же Кольцова забронировала себе билеты. Угадайте, куда? «В Англию к дочери», — предположил чародей. Этот вариант показался ему самым адекватным. Гарик усмехнулся. «На Канары. Судя по билетам, она собиралась провести там всю холодную часть года. Вылет должен был состояться в воскресенье». Полицейские недоуменно переглянулись. «Правильно. А зачем работать? С такими деньгами я бы уже давно все бросил», — хохотнул Генрих. «Что может связывать судостроительную корпорацию и гадалку?» Протянула Марта скорее для самой себя, но Ник согласно закивал. «Стоит покопаться, что это за фирма такая. Там, где задействованы большие деньги, обязательно кроется темная история», — убежденно заявил чародей. «Нет!» Андрей Владимирович завопил так резко, что Ник даже вздрогнул. «Не лезьте туда! Это бесперспективная линия, я вам скажу точно!» «Но почему?» — удивился чародей. Он, в отличие от остальных, имел право задавать глупые вопросы, которые, может быть, могли оказаться не к чести полицейских, хотя недоумение выразилось на лицах всех. «Не смейте, я вам говорю!» — категорично обрубил Леонидов. «Начальник этой конторы — влиятельный и серьезный человек. Он точно ни при чем. А вы только зря беспокоите его и разозлите. Вон, лучше узнайте, кто этот парень на фотороботе». «Это будет не так-то легко сделать. У нас нет больше никаких зацепок, чтобы его искать», — заметил Дэйв. «А розыск преступников — вообще дело непростое. Значит, придется потрудиться, Кеннизов», — ехидно парировал Леонидов, поднимаясь. «Это все?» И тишина. «Да-с, с версиями не густо». Но нужно понимать, что за неполные сутки почти невозможно нарыть что-то стоящее. Эксперты и так работают на грани своих возможностей», — промямлил Гарик, но начальник только махнул рукой. «В таком случае я хотел бы попросить вас, Марта Игоревна, на пару слов». Андрей Владимирович со значением поглядел на Громову и направился к выходу. Марта молча вышла следом. Дверь за ними затворилась, но силуэты все равно были видны сквозь матовое стекло. «Сейчас разнос устроит», — проворчал Гера, присаживаясь на крутящийся стул Марты у компьютерного стола. Криминалист неутешительно вздохнул, а Дэйв плюхнулся на диван, который отозвался таким хлопком кожи, что Ник испугался, как бы обивка не лопнула в каком-нибудь тонком месте. Самое время узнать всю правду. Косясь на дверь, чародей подошел к Кенезову и низко склонился над ним. «Дэйв, почему Гарик не сказал про письма на Теллы к Сарматову?» — спросил он почти шепотом. «Или ты решил не давать их на экспертизу?» На удивление полицейский обдал Ника еще более неприязненным и холодным взглядом, чем обычно. «Тебе, наверное, лучше знать, предатель!» Почти не разжимая губ, прошипел в ответ Дэйв. Чародей даже отшатнулся от волны ненависти, плеснувшей на него. «Это что-то новенькое», — хмыкнул наконец Ник. «Пояснишь?» Угрюмо поглядев на него, Кенезов вскочил с дивана. «Это ты мне должен объяснить, что вообще твою мать произошло!» — прорычал он свирепо. «Я бросил письма там, на столе, когда ты начал ломать свою комедию, а когда мы уже со всей группой вернулись в лавку позже, их там уже не оказалось, как и большей части той мелочевки, чем торговал Сарматов». Он яростно сверкнул глазами. «Гарик правильно сказал. Если раньше там пройти было невозможно, то во второй раз я увидел почти пустые потолки. Да я магазин не узнал». Ник устало прикрыл глаза. «Чёртов! Чёртов отряд сорцы!» Чародей знал, что псы из межмировой полиции тащат с собой все артефакты. Но не подумал, что они прихватят с собой еще и документы. Обычно в этом отношении церберы старались действовать толерантнее и демократичнее по отношению к своим людским коллегам. Просто снимали магические копии для себя и уходили. Но произошедшее сейчас значило, что маги вовсе пытаются не допустить людей до расследования. Похоже, дело было действительно серьезным. Когти беспокойства сильнее сжались на сердце. «Но какое я имею к этому отношение?» — развел руками Ник. Полицейский отвернулся. От их несмело зарождавшейся дружбы не осталось и следа. «Не знаю», — отрывисто бросил Дэйв. «Может, никакого, а может...» «Что это был за странный тип, с которым ты так быстро ушел из дома Сарматова? Чем вы занимались, пока я был на квартире? Теперь мне начинает казаться подозрительным твой припадок в лавке». Кенезов махнул рукой. «Ты темная лошадка, Фельсенбург. Я не хочу ссориться с тобой, потому что Марте это не нравится. Поэтому просто держись от меня подальше». Полицейский примкнул к кружку Гарика и Геры. А Ник продолжал стоять на этом же месте, как оплеванный, даже не смея пошевелиться. Внутри что-то разбилось и осыпалось осколками в стельке ботинок. Как же неприятно было выслушивать несправедливую критику. Но сейчас в действительности получалось так, что он кругом виноват и выглядит при всем этом крайне подозрительно. В бессильной злобе чародей, притопнув каблуком, присел на подлокотник дивана. Да, выходило нехорошо, а главное, что самая потенциально важная улика ушла из-под носа так глупо. От Цербериата попробуй вытребовать что-нибудь. Активная жестикуляция за дверью привлекла внимание Ника. По Леонидову и Громовой можно было писать подобие для мимов. Но Ник предпочел не гадать, а просто задействовал свой обостренный слух. Через секунду до него донесся напряженный голос Андрея Владимировича. «Я прекрасно понимаю, что вы дочь нашего всеми уважаемого губернатора. но я не имею права только поэтому подвергать жизни людей опасности», — говорил он. «Давайте взглянем правде в лицо, Марта. Вы не справляетесь». «Я выполняю все свои компетенции на высшем уровне», — голос Марты звенел от напряжения. Маленькая фигурка за стеклом вздернула голову. «Но практика показывает, что этого оказывается недостаточно», — развел руками Леонидов. «Вам нужно действовать быстрее, результативнее. Не плестись за убийцей, а опережать его на два шага». «Что вы мне так говорите, словно я этого не понимаю?» — возмутилась Громова, но тень фигуры Леонидова подняла руку. «Поймите, я не питаю против вас враждебности и не отказываю в профессионализме. Вы великолепный сотрудник. Но, может быть, эта должность еще слишком сложна для вас?» «То есть, пока мы справлялись, она была мне впору, а теперь оказалась слишком сложна?» Язвительность, столь редкая в исполнении Марты, была пронизана глубокой горечью. Неимоверное желание вмешаться толкало чародея вперед, но он понимал, что этим только ухудшит дело. «Преступники растут», — в голосе Леонидова скользнула хмылка. «Тем более вы знаете, как часто сменялись руководители отдела чрезвычайных преступлений. Люди не справляются, люди ломаются. Это нормально». «Может быть, для кого-то, но не в моем случае. У меня все замечательно», — фыркнула девушка. Последовала секундная пауза, после чего тон шефа преобразился из медоточивого в приказной. «Громова, я не намерен с вами препираться», — отрезал Андрей Владимирович. «Я все сказал. Если в ближайшее время я не увижу положительной динамики, то передам дело убойному отделу. Там серьезные взрослые мужики уже истосковались по нормальной работе. И бога ради, перестаньте таскать с собой этого шута», — выкрикнул он. «Неужели вы не понимаете, что он позорит не только ваш отдел, но и лицо всего полицейского участка? Вас позорит, в конце концов». Не давая Марте возможность ответить, Леонидов удалился по коридору. Его тень становилась все меньше и меньше, пока не исчезла из поля зрения совсем. Ник проводил его взбешенным взглядом. И за шута, и за все то, что шеф наговорил Громовой. Но не он один, оказывается, следил за спектаклем. Стоило Андрею Владимировичу уйти, Гарик обессиленно упал на диван, а Дэйв стравил воздух через нос. «Думаю, вы все сами слышали», — проворчала Марта, вернувшись в кабинет мрачнее тучи. «Недостаточно оперативно», — ядовито передразнил начальника Гера. «В следующий раз он будет вместе со мной труппы до 5 часов утра препарировать». «Сплюнь», — Дэйв поежился. «Если будет третье убийство, он нас размажет». «Но в сущности он прав», — печально протянул криминалист. «Информации действительно немного». «Прав, но он мог бы высказать это не таким тоном», — процедил чародей. Раздражение, которое Ник все это время подавлял, начинало выливаться обыкновенной сварливостью. «Леонидов же начальник, поэтому не мог», — осклабился Гера, хотя его питоньи глаза продолжали не улыбаться. «Таких людей на особой фабрике лепят, из высокомерия, вечного недовольства и придирчивости». Марта махнула рукой. «На самом деле ничего нового я не услышала. Новости из того, что он хочет передать расследование другому отделу и снять меня с должности, никакой. Это же любимая пластинка Леонидова». Громова смотрела в окно, забранное жалюзи, и не двигалась. Глаза ее блестели чуть более ярко, чем обычно. Однако она быстро взяла себя в руки и не позволила эмоциям выплеснуться. «Подведем итоги», — сказала Марта своим обыкновенным тоном. «Гера, большое спасибо за проделанную работу. Можешь отдыхать». На слабую ухмылку начальницы судмедэксперт театрально поклонился. «Ага, отдохнешь с вами», — зевнул во всю глотку он. «Имейте в виду, если кто-то из вас обратится ко мне за помощью в течение ближайших суток, я сам спорю вам глотку скальпелем». И направился к выходу. Марта обернулась к Шаинскому. «Гарик, а тебе мне придется еще помучить. Ты можешь попытаться узнать, кто изображен на фотороботе?» «А еще покопайся в этой судостроительной фирме», — подбросил работенке Ник. «Что это за армада такая? И как она может быть связана с Нателлой?» К облегчению чародея Громова не стала ему противоречить, а только кивнула. «Значит, она тоже считала необходимым проверить и этот след». Криминалист покорно кивнул. «Понял. Фоторобот уже подан в розыск. Но не знаю, что я сумею найти сверх того. А фирму проштудирую. Да и остались еще незаконченные экспертизы». Криминалист последовал за Вейзелем, унося с собой великое множество листков, заключений и папок. «А что делать мне?» — поинтересовался Дэйв, когда в кабинете их осталось трое. Чародей вдруг ощутил себя неуютно. Обычно только в компании этих людей он мог расслабиться. Но слова Кеннизова о письмах не шли из головы. «Наша с тобой задача — максимально сузить круг подозреваемых, а точнее сформировать его для начала», — вздохнула Марта. «Надо найти связь. Что объединяло Сарматову и Кольцову, раз их убивают с разницей в сутки? Первое, что приходит на ум, — это их сфера деятельности. Сарматов тоже продавал колдовские штучки». Ник безразлично пожал плечами. Ему не нравился оборот, который принимал разговор. «В таком случае, может быть, стоит поискать пересечение в их клиентах?» — предложила Громова и внимательно посмотрела на чародея. «Для полноты картины нам нужны и закладчики Нателлы. Ник, приведи заклады, чтобы мы сняли с них отпечатки пальцев». Озеро волнения, разлившееся в груди чародея, стремительно замерзало. На волю рвался смешок. Полиция еще не знала, что закладов нет. А признаться в этом значит положить конец работе с полицией и дружбе с Мартой в принципе. К тому моменту Громова истолковала его колебания по-своему и тяжело вздохнула. «Я знаю, как ты не хотел этого. Я бы не просила быть другие варианты, но мы в тупике. Обещаю, что мы будем осторожны в обращении с этими штуками». Кеннизов что-то неразборчиво заворчал, не поднимая глаз на Ника. Чародею приносило почти физическую боль то, как потускнели обычно всегда такие притягательные и лучезарные глаза подруги. «Есть вариант получше», — медленно заговорил Ник, молясь, чтобы идея сработала. «Я вчера сам поработал с артефактами и выделил, что вразумительных отпечатков на них нет. Зато я сумел добыть список владельцев». Он небрежно махнул рукой. «И не спрашивайте меня, откуда, все равно не поверите». О существовании книжицы с записями стоило умолчать как минимум потому, что это вызвало бы новую волну вопросов. Марта изумленно распахнула глаза, и даже Кеннизов, забыв на секунду о своих подозрениях, вытаращился на чародея. Сердце Ника сжалось в комок. «Ты ручаешься за достоверность этой информации?» Наконец недоверчиво прищурилась Громова. «Да», — уверенно улыбнулся он. Еще никогда глаза простого человека так оглушительно не действовали на волшебника. Казалось, Марта была способна просканировать его до кости. А Ник никогда не был хорошим лгуном. Но он отвел глаза первым не из-за этого. Чародей не один год знал Громову, но еще не заглядывал к ней в душу. Тогда с Громова с усмешкой покачала головой. «Не знаю, как ты это сделал, но я поверю тебе. Привези этот список. Мы будем здесь». «Но я же волшебник». Уже живее усмехнулся чародей, потому что ужас немного отпустил. Правда, ноги предательски подкосились, когда Марта вдруг встрепенулась. «А да, кстати, о том, я не стала вмешиваться в дела этого вашего коня в яблоках. Поэтому опроси своих коллег сам. Может быть, они видели, с кем Сарматов уходил или кто его встречал?» «Договорились», — кивнул Ник. «Только у меня тоже будет одно условие. Если узнаете что-нибудь важное, не суйтесь никуда без меня. Это может быть опасно». На самом деле страшно представить, что сделает припёртый к стенке маг, если на него выйдет полиция. Громова, поколебавшись, мгновение кивнула. Чародей незаметно перевел дух. На этот раз повезло. Получив от Марта еще денег, он поспешил к машине. Тетрадь Нателлы осталась в офисе, когда Громова сдернула его новым трупом, поэтому нужно было ехать туда. Был самый разгар дня, и опадающая листва смешивалась с людскими толпами на тротуарах. Обещали ранние заморозки, и Ник очень боялся, что еще свежая листва, которая только начала подергиваться золотым обогрянцем, свернется черными соплями. Из четырех сезонов чародей больше всего любил осень. Его притягивали трагичное очарование этого времени года, чинная и строгая в своем увядании красота. Осень представлялась Нику чопорной интеллигентной старушкой, которая не потеряла стиля с возрастом, или неизлечимой больной, которая, вопреки знанию о своей скорой кончине, решила провести остаток жизни достойно, ярко, элегантно. Осень была временем людей с душевным надломом, зазубренной раной на сердце. Легко любить весну за ее способность возрождать и романтику, что витает в воздухе. Или зиму с ее предпраздничным восторженным очарованием и уютом. Легче всего наслаждаться летом, ярким, красочным, беззаботным. А вот чтобы обожать осень, нужен был совершенно особый склад души. Может, немного меланхоличный, но также тонко чувствующий. Ник колесил по дорогам, дрейфуя на волнах какого-то своего печального настроения. На светофоре он вытащил мобильник из кармана и набрал номер Глафиры Ефимовны Грибановой. Из трех старушек только ее номер был в памяти телефона чародея. Грибанова часто звонила и предлагала Нику заехать на чай или угоститься пирожками. Душевная, чудная женщина. С двумя другими старушками придется поговорить дома, вооружившись телефонной книгой. Трубку подняли после трех гудков. «Алло!» — послышался чуть дребезжащий и немного взволнованный голос Грибановой. «Добрый день, Глафира Ефимовна. Это Ник». Жизнерадостно поздоровался он. «Я вас, случайно, не отвлекаю?» «А, Ник!» — сразу обрадовалась старушка. «А я сослепу цифры не могу разобрать, все сливается. Нет, не отвлекайте нисколько. Хотите заехать? Приезжайте, как раз сегодня Ира должна приехать проведать меня. Внучка моя, я вас и познакомлю». Ник усмехнулся, зажимая трубку плечом. «К сожалению, не в этот раз. Спешу по работе», — откликнулся он и рявкнул. «Вот козлина». Новенький «Лексус» беспардонно подрезал Купер и примостился впереди. Ник раздраженно врезал по гудку. Васильковая машина издала возмущенную трель. «Ник!» — неодобрительно воскликнула Грибанова. «Что за ругань?» «Извините, это я не вам», — сжал зубы чародей. Он прищурился, и стоп-сигнал «Лексуса» взорвался осколками алых стекляшек. «Да-да». Он знал, что поступать так нехорошо. Но Ник не был ангелом и никогда не претендовал на эту роль. «Глафира Ефимовна, вы слышали, что случилось с Арматовым?» — спросил чародей, сворачивая на улицу поменьше. Старушка молниеносно разразилась оживленной тирадой. «Ох, да это ужас, что творится! Уж насколько я недолюбливала его, но никогда такой смерти не желала, да и...» После того Нику пришлось выслушать долгий монолог, основной смысл которого повторял уже высказанную ранее мысль. «Да, я согласен с вами, это отвратительно». Наконец встрял чародей, как только представилась возможность. «Вы, кстати, не можете вспомнить, Сарматов выходил из клуба один? Или, может быть, с кем-нибудь?» Грибанова на том конце провода задумчиво замычала. «Нет, он выходил один», — ответила Глафира Ефимовна. «Да, совершенно точно один. К нам дочка Нателлы подошла как раз. А я еще смотрела из-за ее спины на то, как Палыч уходит. Я бы заметила, будь он с кем». «Ага, я понял», — кивнул сам себе Ник, делая мысленную зарубку. «А что конкретно его объединяло с Нателлой? Вы говорили, что Кольцова связалась с Арматовым. Что вы имели в виду? Они вместе работали или их отношения были личными?» «Нателла была одинокой женщиной. Сарматов давно в разводе. Все могло быть». Глафира Ефимовна рассмеялась так громко, что ее голос зафонил в динамиках. «Ох, Ник, ну вы насмешили бабушку. Мне уже нельзя такое говорить, а то слабенькое сердечко не выдержать может», — курлыкала она сквозь смех. «Да нет, что вы, какие отношения? Так просто, бывало, продавали что-то вместе. Я это не очень хорошо знаю. Это вы лучше Тоньке позвоните. А я вообще старалась не вмешиваться во все эти дрязги. Да и про Сарматова мало что знаю». Издали до чародея донеслась трель дверного звонка. «Ой, пришел кто-то. Ирка, наверное», — засуетилась Глафира Ефимовна. «Ник, давайте я вам перезвоню». «Да, конечно», — откликнулся он, но в ухо уже ударили быстрые гудки отбоя. Чародей не сдержал облегченной улыбки. Как повезло, что не придется выслушивать новую порцию старушечьего трёпа. Тем более, что самое важное он узнал. Повезло уже второй раз за сегодня. Закономерность, которую можно было счесть пугающей. Особенно после череды везучих совпадений в жизни Ника обязательно происходило нечто неприятное. Так работала недоля сатурнианца. Отбросив от себя эти мысли, что холодными мурашками кололи спину, чародей сосредоточился на деле. Сейчас список, а из дома нужно будет набрать Старикова и Сениной. Если повезет, то и без писем удастся понять, что было между Нателлой и Сарматовым. Если повезет. Опять это изменчивое слово. От здания главка до офиса было не так уж и далеко. Поэтому телефон зазвонил, когда Ник уже припарковал свой мини-купер. Насколько же он ненавидел эту параллельную парковку. Грибанова, как обычно, выбрала не самый удачный момент, чтобы перезвонить. Зажав трубку ухом, чародей пропыхтел, ворочая руль. «Я вас слушаю». «Почему у вас такой голос, Фельсенбург? Устроились вагоны разружать, чтобы собрать денег?» Голос был настолько медоточивым, что истекал ядом. «Правильно, правильно!» Ник резко дал по тормозам и глянул на экран. Леонозова. Испуг прокатился волной по телу. «Какой сегодня день?» «Анна Сергеевна, сверьтесь с календарем. Сегодня только воскресенье!» Наконец резко бросил он в трубку, когда сам удостоверился в этом. Но это не помешало чародею легонько ударить ладонью по рулю. Черт! Черт тысячу раз черт! Он забыл про деньги на офис, а завтра уже последний день. Что же у него стало с памятью в последнее время? Про отчет забыл, про аренду забыл. Начать пить таблетки, что ли? Леонозова деланно заботливо пропела в трубку. «Это я хотела напомнить вам про это. Это же вы обычно не отличаетесь пунктуальностью». «Зря только деньги потратили на звонок. Я все отлично помню», — прорычал чародей, больше злясь на самого себя. «Да у меня они, слава богу, не последние», — жестко усмехнулась Леонозова. «Имейте в виду, завтра утром крайний срок». «Но воскресенье — это еще целые сутки до конца недели», — возмутился Ник. И неважно, что обычно этот день уже с самого утра похож на пытку перед казнью для тех, кто работает исключительно по будням. «Естественно, но мне же нужно успеть освободить помещение для новых клиентов», — злорадно добавила Анна Сергеевна. «До завтра, Фельсенбург». Она дала отбой раньше, чем Ник успел парировать. Чародей несколько секунд тупо смотрел на экран, а потом устало сунул телефон в карман. Он сразу почувствовал себя маленьким и разбитым. Песчинкой, которая постоянно пытается идти против течения. Почему жизнь такая сложная штука? Ник без сил откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза. Радовало только одно. Если Леонозова и была той неприятностью после череды везений, то не самой худшей, что могло случиться. Открыв глаза, чародей посмотрел в окно. На другой стороне дороги вместо одного черного брабуса теперь стояло два. Сердце неприятно сжалось. Что теперь? Евгений со своими громилами рассчитывает избить его до полусмерти, чтобы заставить согласиться. Мысленно сосчитав до 10, Ник вылез из машины. Сейчас с ним лучше было не связываться. Любой нечаянный резкий взгляд или жест чародея мог выплеснуться волной неконтролируемой магии. До офиса ему удалось добраться без приключений. Вешая плащ на крючок, Ник вдруг представил, что тетради Нателлы на столе не окажется. Сердце остановилось заочно. Мгновенно накрутив себя, он едва не вбежал в кабинет. Записная книжка была на месте. Чародей рухнул на стол с облегчением. Вытащив чистый листок, он принялся быстро переписывать фамилии заемщиков и даже приложил усилия к тому, чтобы почерк сделался более разборчивым и внятным. Дописав последний слог, Ник вскочил, сунул тетрадь Нателлы с перечнем имен в карман и поспешил на выход. Теперь уже никакой Леонидов не назовет его бесполезным. Звонок телефона на этот раз застал чародея за закрытием двери офиса. «Сегодня что, парад неудобных звонков?» «Марта, я все написал, уже выбегаю», — протараторил он, крутя ключ в замке. Одна интонация Громовой заставила Ника застыть еще до того, как смысл слов дошел до извилин. «Я по другому поводу. У нас новое нападение», — бесцветно сообщила подруга. «Больничная улица, дом 6. Приезжай». Сзади послышался грохот множества шагов по гулкому подъезду, заглушавший биты из салона Зарины. На Ника упала густая черная тень. Чародей покосился через плечо и увидел четырех мужчин серьезного вида. Сердце провалилось в пятки. «Да, хорошо. Я понял», — пролепетал Ник в трубку. «Давай, пока». Он нажал на отбой и обернулся к новоприбывшим. «Похоже, вот она. Большая беда после четырех мелких удач».